Глава 19. Вызволение товарища. Командир двигался медленно, не сводя взгляда с камеры перед собой. Внутри нее находился один из соратников Мариеуса, считавшийся пропавшим уже многие десятилетия. Проблема заключалась в огромном количестве негативной энергии и миазмов, исходящих из небольшого, отдельно стоящего от остальных помещения. Чем ближе подходил Хиро, тем сильнее на него начинала воздействовать темная энергия. Не поглоти он ранее осколки, перейдя на новый уровень, ему пришлось бы крайне несладко. Никаких звуков или движения из камеры не ощущалось, но одно было известно наверняка. Внутри есть живое создание. Командир ощущал это всем своим естеством, и пусть у него не было такой связи, как у тиранов между собой, сомневаться в этом не приходилось. Вот только правда ли там искомый ими тиран или уже совершенно иное создание? Узнать ответ на этот вопрос лежал на нем. Хиро остановился перед закрытой дверью и протянул руку к голографическому замку. Одно нажатие, и все станет известно. Нажимать так близко и маняще находящуюся кнопку он не спешил, несмотря на то, что все застыли в томительном ожидании. Следовало тщательно подготовиться. Неизвестно, как себя поведет находящийся внутри представитель расы тиранов. Вероятность его нападения после открытия дверей камеры по предварительным подсчетам Хиро составляла более 80%. Оказаться атакованным пленником сразу после открытия двери – не самая лучшая перспектива. Все его тело покрылось серебром, за спиной появилось 8 белых крыльев, а также круг из собранных осколков. Разошедшаяся от него во все стороны волна магической энергии могла сбить с ног даже лордов, окажись они поблизости. Боевые показатели, как и все остальные, выросли многократно. Подготовка завершена. Тираны занервничали, когда увидели боевую форму командира, но препятствовать или что-то говорить не стали. Им прекрасно понятно, что их соратник может оказаться совсем не тем, кем был раньше. В крайнем случае, его придется уничтожить, и это бремя на себя решил взвалить именно командир. Он сильно надеялся, что до этого не дойдет, но готовился к худшему исходу. Первая попытка открыть дверь закончилась провалом. Все помещение окрасилось в красные цвета и забила тревожная сирена. «Старейшина, что происходит?» — повернулся в его сторону командир, которому происходящее нравилось все меньше и меньше. «Почему дверь не открывается?» «Вероятнее всего сработал протокол экстренной защиты», – почесал подбородок проводник и быстро направился в одному ему известное место. Впрочем, вернулся он также быстро, держа в руках небольшой предмет, больше похожий на пропуск. «Когда я был главой этой лаборатории, такое случилось лишь единожды. Протокол устанавливают на самых опасных камерах с представляющими огромную угрозу образцами». Когда включатся тревожные огни, все сотрудники лаборатории должны покинуть помещение, а на их место прибудет специальный элитный отряд для обеспечения безопасности и ликвидации объекта в случае чрезвычайного положения. Также открытие всех камер блокируется, и только со специальным пропуском главы лаборатории или же вмешательство непосредственного лидера Аркакиса позволяет убрать протокол и открыть камеру. «Судя по всему, пропуск у тебя в руках, верно?» Догадаться об этом было несложно, все и так было очевидно. «Почему он здесь?» Когда члены лаборатории получили уведомление о победе Тета, то побросали все свои вещи и сразу же покинули это место. Уверен, они прекрасно понимают, что их ждет за все те зверства, что они сотворили здесь. Когда законный правитель восстановится и примется разгребать последствия прошедшей гражданской войны, полетят их головы. Наверняка они уже ударились в бега, но об этом можете не беспокоиться. За ними уже отправили несколько элитных отрядов, и совсем скоро все они будут схвачены. «Меня сейчас мало заботит судьба бывших членов лаборатории», — решительно произнес Хиро, ощущая небольшую тревогу. А вот происходящее вокруг куда сильнее. Ты говоришь, что ранее использовался протокол защиты лишь единожды. Какая для этого была причина? Тогда в наших руках оказался представитель одной из крайне враждебно настроенных рас, помимо прочего, являвшийся кровным врагом. Это произошло еще во время прошлого правителя, отца Тета и его брата. В произошедшем есть и часть моей вины. Меня тогда вызвали на собрание, и я оставил свой пропуск в кабинете. Один из сотрудников собирался провести очередные эксперименты над пойманным существом, но его уровень допуска был слишком мал для этого. Тогда и активировался протокол защиты. Стараясь исправить ситуацию, он направился в мой кабинет и, не найдя меня, там обнаружил пропуск. Стараясь как можно скорее отключить протокол, он использовал пропуск и... Существо вырвалось на волю. Слова давались старейшине с трудом. По нему видно, как тяжело ему далась та ситуация тогда и насколько сложно вспоминать о ней сейчас. Когда нас оповестили о случившемся на собрании, мы поспешили в лабораторию, и с нами также последовал правитель и его сыновья, но мы прибыли слишком поздно. Вырвавшееся существо оказалось крайне свирепым и безжалостным. К нашему моменту она успела перебить несколько сотен членов лаборатории и останавливаться не собиралась. Помимо убийства, она также вызволяла и другие подопытные образцы, отчего здесь случилась самая настоящая кровавая бойня. Бывшему правителю с сыновьями удалось уничтожить всех покинувших камеры пленников, но это событие навсегда отпечаталось в нашей памяти. С тех пор ввели новые директивы и запреты, и сейчас сработала одна из них. «Что именно сейчас произошло?» – прищурился командир. «После активации протокола сотрудникам дается ровно 10 минут, чтобы покинуть лабораторию. Как только это время истечет, все входы и выходы будут наглухо перекрыты во всех помещениях, а также будет выпущен сильнодействующий парализующий яд, способный даже кого-то со статусом верховного вырубить. Наверняка наш правитель уже получил уведомление о происходящем в лаборатории и готовит контрмеры для этой ситуации. После того, как яд будет выпущен, спустя полчаса сюда прибудет несколько элитных отрядов для разведки, а в крайнем случае зачистки комплекса. Быстро, — говорил проводник, понимая, что время и так ограничено. До этого момента остановить запущенный процесс невозможно, но с пропуском главы можно открыть любую камеру. Эту лазейку сделали специально для того, чтобы не успевшие эвакуироваться сотрудники смогли спрятаться в свободном помещении и переждать самое страшное. «Как все сложно!» – хмыкнул командир, доставая из инвентаря несколько комплектов шлемов. «В прошлый раз такой достался только Агнии, так как ей, в отличие от тиранов и командира, способных дышать на любой планете, это недоступно. Сейчас же придется выдать их всем, раз старейшина настолько уверен, что парализующий яд способен вырубить даже Верховного. Не хватало еще оказаться беззащитным в такой ситуации». Как только все необходимое было передано и экипировано, продолжил. «Но стоит вас похвалить за такого рода предосторожности. Пережив такое однажды, повторения случившегося явно не захочется, и будут предприняты все необходимые для этого контрмеры. Проблема в том, что теперь мы оказались в не самой удачной ситуации». «Понимаю, что могу лезть не в свое дело», – вновь заговорил старейшина, – «но разве для нас это не идеальная ситуация в нашу пользу? Совсем скоро по всей лаборатории будет выпущен яд, и все находящиеся в ней, кроме нас, вырубятся. Нам останется лишь дождаться прибытия элитных отрядов, и мы спокойно сможем вывести соратника тиранов из камеры без сопротивления». «У меня только один вопрос», – неожиданно заговорил Мариэус, повернувшись к проводнику. «Яд, который скоро будет выпущен, испытывался на моем соратнике ранее». «Прошу прощения, но я не могу дать однозначный ответ на этот вопрос», — искренне произнес старейшина. «Я не имел доступа к этому месту несколько веков и не в курсе о всех проводившихся здесь экспериментах. Можно поискать информацию в базе данных лаборатории, но на это потребуется некоторое время». которого у нас сейчас нет, а надеяться на оптимальный для нас исход глупо», — с тяжестью в голосе произнес король тиранов. «Наша раса не так просто была гонимой и преследовалась на протяжении многих веков с целью истребления. Не знаю, какие опыты здесь проводили над моим соратником, но одно могу сказать наверняка. Все они пошли ему на пользу. Или почти все. Наша приспосабливаемость – одна из лучших в галактике, а также организм находит оптимальное противодействие любой испытанной ранее угрозе. Если на нем применялся этот яд ранее, то у него мог выработаться иммунитет. Тогда мы просто потеряем время и ничего не добьемся». Хиро отвел его в сторону от остальных, чтобы поговорить с глазу на глаз. Это было сделано не потому, что он не доверял остальным или что-то подобное. Просто у него внезапно возникла одна очень неприятная догадка, и хотелось выяснить как можно скорее, прав ли он в ней. «Мариэус, пусть мы с тобой не так много времени, но нам довелось уже многое пережить вместе», — издалека начал командир, подводя к основной теме разговора. «И мне еще не приходилось видеть тебя настолько взволнованным. Конечно, понимаю, что эти волнения могут быть вызваны долгожданным воссоединением со своим старым соратником, но ты точно рассказал мне все, ничего не утаивая. Сейчас от твоего ответа может зависеть очень многое». «Мне хотелось сообщить об этом ранее, но я не считал, что это будет важным», — тяжело вздохнул король тиранов, глядя в открытое лицо командира. «Шлемы пока были деактивированы до начала распыления яда. Внутри той камеры находится мой близкий друг и товарищ, а также один из немногих выживших аморфов из расы тиранов. Мне неизвестно, каким образом его смогли схватить и заточить в этой лаборатории, а также какие именно опыты над ним проводились последние десятилетия, но одно могу сказать наверняка. Исходящие из камеры миазмы не к добру. Мне очень хочется верить, что внутри все еще находится мой старый товарищ, но шансы на это невелики. Учитывая нашу приспосабливаемость, адаптацию и изменения и продолжающуюся постоянно эволюцию, он мог стать значительно сильнее, намного сильнее. И если прибавить к этому, что его рассудок может быть сейчас затуманен или сломлен, у нас крупные неприятности. Судя по всему, с его поимкой постарался брат Тета или бывший правитель», — задумчиво произнес командир. «Учитывая их силу, им такое по плечу. Никогда не думал, что скажу такое, но сможем ли мы, два аморфа и верховный на начальной стадии, справиться с твоим товарищем, если он вышел из-под контроля? Насколько сильным он может быть?» «При нашей последней с ним встрече он находился со мной примерно на одном уровне, и в спаррингах мы одерживали попеременную победу», — нахмурился Мариэус. «Не будь у тиранов права передачи трона наследственным, он бы вполне мог претендовать на титул короля. С того момента я стал значительно сильнее и все равно не уверен в полной победе в честном бою один на один. Чингнум слишком выделялся даже среди тиранов, а тем более аморфов. Проводимые над ним эксперименты заставили его тело адаптироваться, усиливаться, эволюционировать. Если над ним проводили опыты все эти десятилетия, неизвестно, насколько сильным он мог стать благодаря всему этому. Сейчас его может сдерживать камера. Наверняка в ней есть какой-то секрет, и неизвестно, как поведет себя, оказавшись снаружи». «Тебя пугают эти миазмы и темная энергия?» — тяжело вздохнул командир. «Поверь, меня тоже. Страшно представить, если его поглотила тьма. По твоим словам, он и так был достаточно силен, чтобы дать нам достойный отпор. Перейдя на темную сторону, он мог стать еще сильнее, особенно если в этом замешана фракция темных или же ненавистный нам культ. Мне не хочется этого говорить, но если ему по той или же иной причине пришлось заключить с ними союз, «Нам не останется другого выбора, как уничтожить его. Ты и сам прекрасно знаешь, почему». «Мне хочется верить в лучшее». В уголках глаз Мариоса появились слезы. «Хиро, пожалуйста, если будет хоть малейшая возможность сохранить ему жизнь, сделай все возможное, я тебя прошу. Обещаю». Командир подал сигнал, и все активировали шлемы. Газ начал прибывать с ужасающей скоростью, и промедление могло дорого обойтись. Нет смысла дожидаться элитных отрядов от ТЭТа или ждать, пока закончится выпуск ядовитого газа. Пора брать дело в свои руки, и если они не смогут остановить здесь соратника Мариеуса, этим придется лично заняться ТЭТу, пусть он и находится в плохом состоянии. В противном случае количество жертв будет исчисляться не сотнями, как это было в прошлую активацию протокола, а десятками, если не сотнями тысяч жителей Аркакиса. Вера в лучшее – это все, что Хиро мог сейчас сделать. Аккуратно взяв в руки пропуск от старейшины, он вновь направился к изолированной ото всех камере. Несколько раз тяжело вздохнув и настроившись к бою, как его товарищи, он открыл дверь. Та не поддалась с первого раза, потребовалось время, чтобы множество защитных механизмов, активированных во время протокола, деактивировалось. На все это ушло около минуты, и только после всех этих манипуляций дверь резко поползла вверх. Хиро среагировал моментально, но этого оказалось недостаточно. Жуткая тварь сбила его с ног и протащила по полу с десяток метров, прежде чем им удалось остановиться. Она атаковала неистово, безжалостно и с невероятной скоростью для своего размера. Командир сразу осознал, что это не тиран. Не мог он так измениться, даже несмотря на все пытки и эксперименты. Тем более, что эта тварь ему была очень хорошо знакома. Во времена войны отряд из таких созданий, выведенных культом специально для уничтожения старейшин и верховных, могла с легкостью расправиться с элитной группой фракции. В отряде их всегда было три. Так почему? Ответ на этот вопрос был дан спустя несколько мгновений. Товарки напавшего на Хиро существа вступили в бой с тиранами. Каждому досталось по противнику, вот только... Откуда они здесь вообще взялись? Сомнений в том, что брат Тета сотрудничал с культом, не осталось. «Мариеус, исходящая от этих тварей негативная энергия и миазмы могут быть тем, что мы ощущали от камеры», продолжая сражение с противником, быстро заговорил командир. «Старейшина, мы возьмем их на себя, вы для них не противник. Загляните в камеру, проверьте состояние нашего товарища и, по возможности, скорее выведите его оттуда. Покров!» Противник не так слаб, как кажется, поэтому Хиро решил сразу зайти с козырей. Эти твари умны, хитры и безжалостны, а также, как и тираны, обладают огромной устойчивостью к магии и навыкам. Единственный способ их победить – голая, подавляющая физическая сила. Для тиранов это идеально подходит под их стиль боя, впрочем, для командира тоже. Начался настоящий замес. Твари оказались до жути сильны и неудивительно. Источник силы членов культа – темная энергия, а ее здесь было огромное количество и скапливалось веками. С такой подпиткой они крайне сложный противник. Но даже так они не смогут ничего сделать двум аморфам и верховному. Так думал командир, пока из открытой камеры не вылезло еще три этих твари. Они лишь скользнули взглядом по застывшему старейшине и ринулись в их сторону. «Ну, это просто абзац!»